Здравствуй, князь. Спасибо, что пожаловал. С тобою я буду говорить, с тобою, князь, о Дмитрии, о брате. Государь, я сам давно хотел тебе поведать о Дмитрии царевиче. Но прежде на Шурина, на твоего, тебе я бью челом. Как, на Бориса? Да. Что сделал он? Свою солживил клятву. Что? Что ты, князь? Ты слышал, государь, как он клялся, что ни единым пальцем не тронет он сторонников моих? Конечно, слышал. Ну? Сегодня ж ночью он тех купцов, с которыми вчера ты говорил, велел схватить насильно и отвезти неведомо куда. Позволь, позволь, тут что-нибудь не так. Спроси его. То правда ли, Шурин? Правда. Помилуй, брат. Побойся Бога, Шурин. Как мог ты это сделать? Я нашел, что их в Москве оставить не годится. А клятва, клятва! Я клялся не мстить им за прежние вины. И я не мстил. Они зато увезены сегодня, что после примирения меня хотели снова с шуйскими поссорить. Чему ты был свидетель, государь? Да разве так? Но все же надо было... Дивлюсь и я, что князь Иван Петрович стоит за тех, которые так дерзко пытались меж нас расстроить мир. А я дивлюсь, как ты, боярин, смеешь бессовестным негодным двоязычием оправдывать себя. Великий царь, он не в глаза ль смеялся нам вчера, тебе и мне, когда в руках владыки он честный крест на криве целовал? Нет, Шурин, нет, ты учинил не так. Твои слова мы поняли не так. Что будет думать о тебе земля, великий царь, когда свою он клятву тобою освященную дерзнул попрать ногами? Этого не будет. Купцов вернуть... Сегодня ж. Только царь. А он, который обманул тебя, меня ж бесчестным сделал пред народом, по-прежнему землёю будет править. Но, князь, позволь, тут не было обмана. Вы только ведь не поняли друг друга. Да и к тому же, ведь вы уж... сговорились, чтоб вместе вам обслуживать дела. Он так клялся, ему на этом слове я подал руку, но ты видишь сам, как целование держит он свое. Великий царь, остерегись его. Не доверяй ему ни государства, ни собственной семьи, не доверяй. Ты говорить со мной хотел о брате? Ты знаешь ли, кто тот, кого приставил он в Угличе ко брату твоему? Тот, Битяговской. Знаешь ли, кто он? Изменник он и вор, и лжесвидетель, избавленный от виселицы им. Не оставляй наследника престола в таких руках. Нет, нет. На этом, князь, спокоен будь. Уж я сказал Борису, что Дмитрия... хочу я взять к себе. А я на то ответил государю, что в Угличе остаться должен он. Как? Ты опять? Ты споришь? Государь, дозволь тебе сказать. Нет, не дозволю. Я царь или не царь? Дай объяснить мне, лишь выслушай. И слушать не хочу. Я царь или не царь? Царь или не царь? Ты царь. Довольно. Больше и не надо. Ты слышала, Арина? Князь, ты слышал? Он согласился, что я царь. Теперь уже не может спорить он. Теперь он циц. Ты знаешь, что такое царь? Ты знаешь, ты помнишь батюшку царя.